Матерь Агни-йоги. Цитадель духа. Даже в жизни обычной, земной, постоянно меняются условия внешнего окружения, но человек остается. Меняются клеточки тела, ткани, молекулы и атомы, но форма его остается. Меняются чувства и мысли, но гений остается гением. А тупица тупицей, что-то постоянно меняется в человеке при постоянстве чего-то. Способность к математике остается. Хотя арифметику сменяет алгебра, а алгебру – дифференциалы и интегралы. Сканды остаются на данную жизнь в основном, но даже и они развиваются. И все же внутри человека остается нечто, откуда он, как с вершины башни, может смотреть на все происходящее с ним, смотреть как бы со стороны, как бы посторонний зритель, как зритель в театре смотрит на веселую или трагическую пьесу. Это нечто и может стать цитаделью для духа, куда может он удалиться, когда волны житейского моря становятся слишком уж беспокойными. Все настоящее станет прошедшим и утратит свою способность влиять с той силой, как оно влияет сейчас. Стоит ли тому, что сегодня влияет, чтобы завтра перестать и быть забытым, позволять слишком уж сильно отягощать сознание? Можно, поднявшись на башню в цитадель духа, там затвориться от внешних воздействий, крепко запомнив, что даже и это пройдет все, что влияет сегодня, чтобы завтра забыться.